Пересылка взрывчатых веществ малой мощности, это пересылка по почте различных отравляющих веществ, ну или попытки шантажа с использованием камуфляжей, ну, например, безвредных порошков, которые также часто, особенно после проведения каких-то террористических актов, значит, и неуравновешенные люди, и шутники, так называемые, пересылают в адрес руководителей. Причем признаки наличия, значит, средств массового поражения в почтовых отправлениях, они достаточно известны и здесь вот приведены на слайде. Это и наличие перемещающихся предметов, тщательная заделка писем, наличие надписи типа «лично в руки» и так далее, и так далее. Значит, общие меры безопасности от террористического акта. Что надо предпринимать для организации защиты своего бизнеса от такой угрозы? В первую очередь, это создание информационного вакуума вокруг объекта. Что происходит внутри предприятия, не должно быть доступным для любых как террористических группировок, так и любых других криминальных сообществ, конкурентов. Создание, обучение объекта или обучение сотрудников объекта мерам безопасности и их неукоснительному соблюдению. Должны быть разработаны безопасные маршруты передвижения лиц, принимающих решений, изменены, имеются безопасные маршруты передвижения транспортных потоков. Должно проводиться наблюдение за обстановкой по месту жительства и работы. Две точки, которые всегда присутствуют в любом объекте передвижения. Это первое жилище и второе – это место работы. Вот эти два места, они должны находиться под наблюдением и должны выявляться какие-то отклонения от текущего режима. Должны быть постоянно, должно меняться время выезда и приезда на работу, должны существовать графики введения действий службы безопасности в чрезвычайных условиях. Ближайшее окружение руководителя должно быть обучено вопросам безопасности, должно знать правила поведения, члены семьи, секретари, водители, должна осуществляться инженерно-техническая защита жилого и служебного помещений. Важное внимание необходимо обратить отработке сигналов опасности для передачи, значит, близким и сотрудникам службы безопасности информации о готовящихся террористических актах. Наличие, значит, связи, отработанной связи с антитеррористическими центрами правоохранительных органов. Должно быть проведено легендирование мест, значит, нахождения объекта защиты и наблюдение за обстановкой в этих местах. Определены возможные, потенциальные возможные места проведения терактов, и эти места должны быть особо или защищены, или находиться под наблюдением. То есть существует целый комплекс мер, позволяющий, значит, успешно противодействовать этим угрозам. Первоочередные действия службы безопасности в случае совершения против предприятия террористического акта. Значит, служба безопасности должна иметь план действий при различных террористических актах. То есть должны быть рассмотрены угрозы, должны быть рассмотрены варианты действий службы безопасности при реализации той или иной угрозы. Значит, на что надо обращать внимание? В первую очередь, это незамедлительное включение сигнала тревоги и принятие необходимых охранных мер с целью предотвращения ухода террористов с объекта, когда начинается замешательство и паника. Должно быть сразу после нападения организована связь с подразделением органов Министерства внутренних дел, и должна быть информация передана о совершившемся террористическом акте. При взаимодействии с сотрудниками МВД должна быть подготовлена следующая информация. Это сведения о лицах, вовлеченных в происшествие, то есть о террористах и тех, значит, людях, которые были свидетелями этого теракта, с указанием их идентифицирующих признаков. Должны быть даны приметы террористов, транспорта, направление их, значит, движения, данные о результатах теракта, информация о и сведения о сотрудниках службы безопасности, дежуривших в момент совершения теракта. То есть вот эти вот сведения, они помогут правоохранительным органам, значит, разобраться с произведенным терактом и помогут в розыске террористов. Теперь последняя тема нашего семинара – организационные методы защиты бизнеса. Организационные методы защиты бизнеса. Вспомним, вернемся к началу и вспомним определение безопасности. Мы говорили, что безопасность – это состояние защищенности. И, значит, определяя экономическую безопасность предприятия, мы можем сказать, что это такое состояние данного хозяйственного объекта, при котором жизненно важные структуры и деятельности предприятия, ну или бизнес-процесса предприятия, характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Значит, безопасность предприятия – это состояние защищенности его жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. Подобная защищенность достигается применением комплекса различных мер организационного характера, инженерно-технического, экономического, правового, социального характера. То есть защищенность предприятия достигается только комплексностью применения различных методов предприятия. На слайде показана упрощенная структурная схема предприятия и показано место службы безопасности и структура этой службы безопасности. Здесь можно выделить службу физической защиты, службу охраны и контроля доступа, отдел ПДТР, это отдел противодействия техническим разведкам, служба контрразведки, внутренней контрразведки предприятия, финансово-плановый отдел, юридический отдел и отдел инженерно-технической защиты информационной безопасности. Отдельно служба выделена, информационно-аналитическая служба конкурентной разведки, которая подчиняется непосредственно заместителю директора по безопасности или выходит непосредственно на генерального директора. Значит, служба безопасности не может работать без взаимодействия с другими подразделениями предприятия, в частности, с отделом аудита, с техническим директором, с финансовым директором и финансовой службой, ну и, конечно, с основными производственными, маркетинговыми и торговыми структурами предприятия. Целью обеспечения безопасности предприятия, как мы уже говорили, является комплексное воздействие на внешние и внутренние угрозы, позволяющие функционировать предприятию в сложных условиях внешней и внутренней среды, в условиях изменяющихся. Значит, на что надо обратить внимание? Что система безопасности предприятия на каждом предприятии является уникальной. То есть мы не можем говорить о каком-то типовом наборе службы безопасности. Это, значит, связано с тем, что для каждого предприятия существуют свои виды угроз, степени возможной реализации этих угроз и свои финансовые возможности по обеспечению безопасности, свои, значит, административные связи. Поэтому уникальность служб безопасности является обязательным элементом. Самостоятельная, обособленная от аналогичных систем других производственных единиц. Служба безопасности не может входить в состав какого-то другого структурного подразделения. Очень важным моментом является комплексность системы безопасности, то есть система безопасности предприятия ориентирована на решение комплекса различных совершенно задач, стоящих перед ней. На слайде приведены основные принципы построения системы безопасности, мы не будем их перечислять. Вот 16 принципов, они все очень важные. На что бы я хотел обратить внимание, это на приоритет мер предупреждения, то есть служба безопасности должна предупреждать какие-то преступления и минимизировать возможные угрозы. Далее очень важным моментом является законность. Мы не говорили про те нормы, те законы, на основании которых существует служба безопасности. Но я хотел сказать, что основной закон – это закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, закон 92-го года. Он, значит, регламентирует действия службы безопасности на предприятии, и служба безопасности должна создаваться, значит, по согласованию с территориальным органом Министерства внутренних дел и иметь, значит, руководитель службы безопасности иметь лицензию на проведение этой деятельности. На основе сформулированных выше задач системы безопасности, принципов ее построения и функционирования, система безопасности предприятия может выполнять два таких важных направления. Это направление безопасности от внутренних угроз и направление безопасности от внешних угроз. И в зависимости от этих направлений создаются внутренние подсистемы. В первую очередь, для внутренней безопасности это охрана, это режим, это контрразведка, компьютерная безопасность, противодействие техническим разведкам, это борьба с разного рода радиозакладками, с каналами утечки информации, и специальное управление персоналом, то есть те задачи, которые решает служба безопасности по проверке и по контролю персонала, о чем мы говорили. Основные подсистемы внешней безопасности. Три такие подсистемы. Это бизнес-разведка или конкурентная разведка. Это противодействие черному пиару, то есть противодействие созданию негативному образу предприятия. И внешняя контрразведка – это та деятельность, которая направлена на выявление действий наших конкурентов, злоумышленников по отношению к нашему предприятию. Значит, методы и средства защиты информации. Методы и средства защиты информации. Мы говорили уже об этих методах. Это организационные методы. Сюда включаются или правильно организационно-правовые методы. Это разработка перечня сведений, составляющих коммерческую тайну. Это организация конфиденциального документа оборота, закрытого документа оборота, ограничение доступа лиц к сведениям, составляющим коммерческую тайну, различного рода, значит, методы контроля доступа, ну и программно-аппаратные или инженерно-технические методы защиты компьютерных сетей от несанкционированного доступа и противодействия техническим разведкам. Значит, в заключение я хотел вас ознакомить с методом оценки защищенности объекта, с методом оценки защищенности объекта, так называемый метод Operation Security. Этот метод может использоваться при анализе любого объекта защиты, начиная от информации, если мы защищаем информацию и кончая предприятием в целом или защитой конкретного физического лица. Значит, этот метод был разработан в период Вьетнамской войны американцам греческого происхождения Паттокосом, и он представляет собой, значит, метод оценки стоимости, значит, защитных мер, значит, по критерию эффективность стоимость. Из 7 этапов он состоит, здесь показаны эти 7 этапов. На первом этапе анализируется состояние объекта защиты. Вот мы рассматриваем какую-то систему, мы оценим ее первоначальный уровень защиты. На втором этапе оцениваем угрозы, выявляем угрозы, привязываем их к конкретным источникам угроз, оцениваем вероятность возникновения этих угроз, оцениваем возможный ущерб. Далее на третьем этапе оцениваем существующую систему безопасности, оцениваем ее эффективность по самому слабому звену, то есть оценка эффективности безопасности идет по самому слабому звену. Может у вас быть очень хорошая компьютерная система компьютерной безопасности, система контроля доступа, но секретарь директора, значит, имеет выходы на противоборствующую сторону, на ваших конкурентов. И вся система, дорогостоящая система безопасности не будет действовать эффективно. На третьем этапе мы оцениваем эффективность уже существующей системы безопасности по самому слабому звену. Мы оцениваем, может быть очень хорошая система компьютерной безопасности на предприятии существовать, система контроля доступа, но секретарша директора имеет контакты с конкурентами, и, собственно, вся дорогостоящая система безопасности, в общем-то, не будет выполнять свою роль. Поэтому анализ эффективности действующих, повторяю, подсистем безопасности проводится с учетом всех факторов системы безопасности. На четвертом этапе мы определяем необходимые дополнительные меры безопасности. То есть мы видим полную картину, видим уязвимости и видим, какие необходимо дополнительные средства, значит, приобрести и установить, чтобы повысить эффективность. На пятом этапе рассматриваются предложения, которые были выдвинуты в четвертом этапе, и оценивается стоимость выполнения этих предложений по критерию эффективность стоимость. На этом этапе мы оцениваем, что нам дешевле: создавать какую-то дополнительную систему безопасности или та информация, которая может быть потеряна, она не стоит этих денег. То есть здесь вот идет сравнение по этому критерию, по критерию эффективность стоимость. И на шестом этапе мы проводим реализацию мер. То есть мы на шестом этапе уже начинаем устанавливать какие-то дополнительные подсистемы или какими-то организационными методами закрываем доступ, если мы говорим об защите информации. Ну и седьмой, последний этап – контроль выполнения мероприятий. Таким образом, мы обеспечили эффективную защиту объекта, причем, значит, этот метод, он повторяется или раз в квартал, или раз в полгода, поскольку меняются объекты защиты, меняются угрозы, но у нас уже создана эффективная система безопасности, поэтому уже вот на следующих этапах затраты будут, конечно, значительно меньше. Этот метод, метод Operation Security, он применяется достаточно успешно и при оценке как зарубежных, так и российских объектов защиты информации. На этом я заканчиваю свое выступление.